А уж баба измучилась двоих растя. Сперва было братья помогали Баранщиковы. Потом один уехал, другой помер. Осталась баба ни с чем. Марья Баранщикова уже 2 года как заколотила двери ко 2 большим комнатам, бывшей гостиной и спальне их с Василием, и перебралась в столовую рядом с кухней и чуланом. Теперь в этой столовой лавка колченогая, стол, да Марьина кровать, прикрытая вместо одеяла старой попоной от совраски. Уж и дух-то конский давно из нее вышел. Ребятишкам в кухне на печи тряпье стелит. Весь дом отапливать, где дров возьмешь. Тем более дом починки требует, из щелей ветры дует. В горнице Марьиной ни рушничка цветного, ни скатерки, ни занавески на обледенелых окнах. Но у порога мешок старые ноги вытирать. Пол хоть и не крашеный, выскоблен, как лавка в бане. В красном углу икона, благословение родительское, и лампада теплится вечерами. Дано не масло гарное на исходе, днем приходится гасить лампаду, а то ночью в потьмах больно страшно одной. На стене еще висит под стеклом гильдейное свидетельство Василия от Нижегородского магистрата, а на другой напротив немецкая картинка под названием «От чистого сердца». Изображено на ней, как девочка, вся в беленьком, подает из окна милостыньку мальчику нищему, такому чистенькому-чистенькому. А седой дедушка-крестьянин всплакнул от умиления. Картинку эту привез Василий жене с первой ярмарки после свадьбы. И висит она чуть менее 10 лет, потому что нынче, 23 февраля, ровно 10 лет, как Марья на сговоре впервые поцеловалась с Василием. Свадьбу-то сыграли после вскорости. Господи, а сейчас хоть бы горсть муки ребятишкам раздобыть, на масляные им блинка испечь. Разве позовет кто в доме убираться, полы мыть или стирать? Да вот слышно идут, верно, соседки за ней. Пока Фёкла толковала Баранихе, дескать, не прозевай, ступай к Федосовой купчихе, поклонись, да подольстись, чтобы не забыла тебя позвать, да Маша оглядывалась и принюхивалась. Не пахнет ли съестным в доме? Нет ли, мол, у бабы дохода неизвестного? Яшка, сколько и худые, склокоченные, так и стреляет глазищами с печи бесенята. Что из них будет с безотцовщины-то? Хоть и не баловные Марины ребята, ни попрошайки, ни воришки, а чему доброму из нищеты такой вырасти? Да и за самой, за вдовой-то глаз да глаз нужен. Худая и бледна Марья, а все еще хороша собой. Мужики засматриваются на стройную соседку. Долго ли до греха? Марья смиренно просит соседок посидеть еще, не уходить. Одной ей тоска глухая. Но в горнице так холодно и неуютно. На столе шары гоняй, с печей рядом голодные глаза блестят. Да и компания ли им купчихам нищая вдова? И соседки важно удаляются, еще раз напоминая не упустить случая. А у Марьи на этот раз и сил-то нет идти, да проситься голосить по-чужому. Может ли быть горе беспросветнее, чем ее собственное? А и на него слез больше не остается. Господи, еще несет кого-то во двор. Снег под ногами скрипит, и собака соседская залилась. Это у Иконниковых. Свою отвязала и цепь продала. Нечем пса кормить стала. Осталась пустая конура во дворе. Вязался полкан за каким-то обозом и пропал. Или соседки возвращаются? Нет, один кто-то пришел. Батюшки, грех какой! Не как мужчина стучится. Но дожила Марья до великого сраму. Что делать-то? Опять стучит. Уже посмелее, да погромче охальник. Кто там? Марин голос выдает страх, волнение. Господи, да еще и Яшка на беду не спит. Оттуда снаружи негромко в ответ. Откройте, Марья Никитична, гость к вам дальний. Или, может, вы не одни в доме? Тогда прощенница просим. Да кому же это быть? или деверь издалека. «Мамка, открывай, стучат! Или не слышишь, мамка? Пусти его, мамка!»